Именно здесь он прыгал на одной ножке и ликуя восклицал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Может, со мной тут случится такое?» И если заглянуть вперед, эта надежда Довлатова сбылась. А места тут какие! Вид с крыльца дома Пушкина на долину Сороти такой, что захватывает дух. Лучшего места для прощания с Россией не найти. Но пойдем по порядку, вернее, по беспорядку. Письмо Эри Коробовой, 29 июля 1976 года. «Милая Эра, туча пронеслась. Я пил еще сутки в Ленинграде, затем сутки в Луге и четверо в Пскове. Наконец добрался к святым местам. Работаю, сочиняю, даже курить бросил. Жду вас, как мы уславливались. Попросите Чирского или еще лучше Герасимова вас отправить. Напоминаю свои координаты. Деревня Березино, около новой турбазы. Спросить Длинного из Ленинграда. Или Бородатого, или который с дочкой. Или просто Серегу. Очень прошу и надеюсь, ваш Сергей». Группа питерских интеллектуалов появилась в Пушкиногорье по инициативе Якова Гордина, чья жизнь через родителей тесно связана с Псковом и его окрестностями. Благодаря ему многие из его литературных друзей оказались обеспечены пропитанием и свежим воздухом. По воспоминаниям коллег, наибольшим авторитетом среди всех пользовался Андрей Арьев. Его за изысканность речи прозвали «Князь Андрей». Он же, спасая Довлатова, в очередной раз привлек его к работе в Пушкинском заповеднике. Приезжать туда очень приятно. Душа поет, плоть ликует. Выходишь из рейсового автобуса в пушкинских прежде святых горах, где Святогорский монастырь и могилы Пушкина, потом добираешься до Михайловского. По свидетельству коллег-экскурсоводов, Довлатов числился не в самом заповеднике, а в Пушкиногорском экскурсионном бюро. И деревня Соснова, где он снимал дом, настоящее название Березино, расположена между Пушкинскими горами и Михайловским, вспоминает Арьев. 3 сентября 1976 года, в день Сережиного рождения, приехав из Ленинграда в Пушкинские горы, я тут же направился в деревню Березино, где он тогда жил, и должен был, по моим расчетам, веселиться. В избе я застал его жену Лену, одиноко бродившую уже над отключившимся мужем. За время моего отсутствия небогатый интерьер низкой горницы заметно украсился. На стене рядом с мутным треснувшим зеркалом выделялся приколотый с размаху всаженным ножом листок с крупной надписью «35 лет в дерьме и позоре». Кажется, на следующий день Лена уехала. Все? Конец? Но у Довлатова таких концов было немало. И потом они оборачивались появлением шедевров. Большой вопрос, а появились ли бы они в ином случае? При спокойной жизни на даче, в процессе выращивания огурцов? Буря в душе у писателя, может быть, и при внешней спокойной жизни. Но Довлат в таких половинчатых решений не признавал. У него всегда все было по полной. Включаю вы и полные стаканы. Серьезные исследователи, изучая историю создания Довлатовского заповедника, находят тесные параллели в творчестве и судьбе Пушкина и Довлатова. И особенно, по их мнению, сходство это подтвердилось приездом Довлатова в Пушкинские горы. Знаменательная параллель. Просчитывал ли ее Довлатов? Обратимся к довлатоведам. Первое. Ситуация Довлатова в точности напоминает ситуацию Пушкина в том же Михайловском. Долги, конфликт с государством, мечты о побеге. Второе. У Довлатова героя заповедника 31 год. Самому автору было уже 34. И ровно 31 было Пушкину, когда у него тоже состоялся небывалый творческий взлет. Правда, в Болдине. Третье. И главное, Довлатов часто любил повторять пушкинское выражение. Поэзия выше нравственности. замечательный друг и исследователь Довлатова Петр Вайль тонко сопоставляет восприимчивость Пушкина и Довлатова. Их равно увлекает все, их интерес к людям не диктуется сословными различиями. Что ж это верно? В «Заповеднике» герой Довлатова бурно общается с простыми людьми, предпочитая их обществу высокооплачиваемого офицера КГБ. Довлатов не гнушался обществом форцовщиков и уголовников, а Гринёв даже с Емелькой Пугачёвым якшается как с равным. Конечно, можно отыскать еще параллели, но думал ли сам Довлатов о столь серьезных теоретических основах предстоящего своего труда? Вообще-то он обдумывал и готовил свои вещи тщательно. Механизм превращения рутинной жизни нормально работающего заповедника в бурлящий всеми страстями, трагический, абсурдный и пронзительный заповедник по-довлатовски стремителен и обычной логике не подвластен. Для начала, конечно, в этом тихом омуте должен появиться Довлатов. И, конечно же, скромный, тихий, раскаявшийся, зарекшийся тискать романы. Уж больно тяжело этот процесс проходит, еще от таллинских дел не отошел. И он вроде бы надеется, уж здесь-то, в обители трудов и чистых нег, все будет гармонично и идеально. Интеллигентная компания и высокоинтеллектуальный труд экскурсовода по пушкинским местам на чистом воздухе, плюс кое-какой заработок, что позволит, наконец, по-настоящему помогать таллинской любимой букашке.